470 август, 17. Мелькающий, как в калейдоскопе, поток планетных событий и того, что происходит в личной жизни, войн, бедствий, падение условных ценностей и неустойчивости всего и во всем, переменчивости в состояниях астрала и настроений, должен еще более утверждать в том, что поток, несущийся мимо, не может затронуть безмолвного рекордера внутри. Основания и основы следует очень беречь от натиска вышедших из равновесия стихий и вторжения хаоса. Все пройдет, дух прибудет. Нельзя опираться ни на что приходящее. Цитадель духа охраняется крепко, а все, что так тяжко ложится на сердце и обременяет его, только ступени или подножие, или упор для ноги по пути восхождения духа. Только так, утверждаясь, можно понять значение приходящего и ценность того, чему учит человека мир плотный. Когда было сказано людям, что царство духа не от мира сего, этим указывалось на сущность неприходящего.